2. Шлёп-шлёп. Название главы звучит забавно, но да, мы будем говорить именно о шлепках и пошлёпывании. Точнее, о том, как они могут превратиться в эротическую игру. Или уже превратились? Интенсивные похлопывания по ягодицам — возбуждающее и приятное занятие. Оно по вкусу огромному количеству людей, к которым, будем надеяться, вы тоже относитесь. Согласно проведенному в 2016 году опросу одной из крупных компаний-производителей секс-игрушек, 85% людей хотя бы раз были отшлепаны или сами шлепали своего партнера. Этот оригинальный массаж ягодиц усиливает кровообращение, разогревает кожу и делает ее более чувствительной. А волнообразные движения таза создают вибрации, которые доходят до гениталий и дополнительно стимулируют их. Когда вас подхватывает такая карусель ощущений, трудно оставаться равнодушным. Верхний партнер тоже возбуждается. И от самого вида этой привлекательной части тела, и от сменяющих друг друга прикосновений. Отдельное удовольствие — наблюдать, как вроде бы болезненные удары превращаются в источник наслаждения. Шлепки могут быть всего лишь частью полового акта. А можно сосредоточиться на них и превратить в игру для удовольствия или своего рода сексуальный эксперимент. Хотите сами поэкспериментировать? Давайте вместе искать ту секретную точку, где пересекаются удовольствие и боль. Что понадобится? В классическом варианте шлепать надо исключительно руками. Но можно найти дома и какие-нибудь подручные средства. Линейку, свернутую газету, кухонную лопатку, даже ремень. Та же лопатка должна быть новая. Если она из дерева, проверьте, насколько гладкая у нее поверхность. Вы же не хотите наградить партнера занозами. В секс-шопе есть большой выбор игрушек. Розги, флоггеры и падлы, по форме напоминающие небольшое весло или лопатку. Каждая секс-игрушка подарит свои ощущения. Как бы далеко ни зашла игра, помните о границах. Не заставляйте партнера терпеть. Останавливайтесь, если боль вместо удовольствия причиняет даже малейшее неудобство. Практика. Забудьте о том, что не раз видели в кино. Шлепки не должны стать для партнера сюрпризом, иначе этот нежданный подарок рискует оказаться нежеланным. Все должно происходить по обоюдному согласию. Цель — не наказание, не демонстрация силы или, наоборот, слабости и покорности. Это новый взгляд на сексуальность. Необычный опыт, который вам захочется повторять снова и снова. Обсудите несколько моментов. Будет ли это игра с доминированием и подчинением, или вы играете на равных? Будет ли шлепок наказанием или просто частью прелюдии? Что вас возбуждает больше? Шлепки посильнее или почти нежные прикосновения? Будете ли вы раздеты или одеты? Чем будете шлепать? Только руками или используете что-то еще? Каждый шлепок несет какое-то значение. Даже обнажение ягодиц может стать демонстрацией доверия или, наоборот, породить возбуждающую смесь страха и смущения. Важен не только физический контакт. Во время сессии нижний партнер должен подсказывать верхнему, стоит ли сбавить интенсивность, замедлить темп или, наоборот, ускорить. Особенно это касается первых опытов. Договоритесь об использовании стоп-слова. Всегда можно взять паузу. Лучше остановиться, чем все испортить одним слишком сильным ударом. Остановка — не признак неопытности или неловкости. Наоборот, вы покажете, что относитесь друг к другу с любовью и заботой. За дело. Есть много удобных поз. Классическая, когда один перекидывает через колени другого, так чтобы его ягодицы оказались сверху. Нижний партнер может упираться руками о стул или стол, приподняв таз. Или наоборот, выпрямиться и сцепить руки в замок за шеей. Другой вариант — нижний партнер опускается на четвереньки или становится на колени. Руки покорно свисают вдоль тела. Поза очень выразительная. Наконец, нижний партнер ложится на спину, упирает согнутые ноги о верхнего так, чтобы ягодицы оказались на виду. Верхний одной рукой держит нижнего за ноги, а другой наносит удары. Можно связать нижнему лодыжки. Не пугайтесь описаний. Как только перейдете к практике, сами поймете, какая поза удобнее всего и для нижнего, и для верхнего. Помните только, что нижнему придется долго оставаться в одной и той же позиции. Ягодицы нижнего должны быть расслаблены. Странно звучит, но в этом секрет успеха. Когда мышцы напряжены, удары кажутся больнее, даже если шлепать совсем легко. При расслабленных ягодицах энергия шлепка будет разливаться по всему телу, даря приятные ощущения. Успех сессии полностью в руках верхнего, как бы двусмысленно это ни прозвучало. Начните с легкого массажа ягодиц, так вы оба быстрее войдете в нужное русло. Затем перейдите к поглаживаниям, но не всей ладонью. Действуйте постепенно. Это главное и единственное правило. Меняйте положение ладони. Наносите легкие шлепки, увеличивая их интенсивность. Экспериментируйте. Раскройте ладонь полностью. Чтобы получился звонкий расслабленный шлепок большой площади, нанесите его наотмашь. Напрягите руку в запястье, пусть она превратится в подобие лопатки для более коротких жестких шлепков. В Камасутре описываются самые разные варианты шлепков. Тыльной стороной ладони, только пальцами, кулаком, открытой ладонью. Прислушайтесь к древней мудрости. Идеальная сессия включает разнообразные по интенсивности, частоте и типу удары и обязательно заканчивается бурным крещендо. Затем следует спад интенсивности и, наконец, полное расслабление. Чередуйте сильные и слабые шлепки. Включайте длинные серии из быстрых, но легких ударов, делайте более мощные шлепки с паузами между ними. Именно разнообразие, помноженное на непредсказуемость, делают сессию захватывающей для нижнего партнера. И он готов терпеть боль все дольше и дольше. А вам захочется, чтобы это продолжалось как можно дольше. Обязательно делайте паузы хотя бы в несколько секунд. Они позволят нижнему партнеру осознать тактильные ощущения во всем их богатстве. От этого все эмоции усилятся и приведут к еще большему возбуждению. Чередуйте удары и ласки. Прерывайтесь для поглаживания или растирания кончиками пальцев, покусывайте и легонько царапайте кожу. Потом покрывайте ее поцелуями. Все вместе превратится в изысканный опыт, которым хочется наслаждаться вечно. Ну или до полного удовлетворения обеих сторон, если у вас в запасе нет вечности. Не забывайте использовать что-то, кроме руки. Она обязательно устанет и покраснеет не меньше, чем ягодицы, по которым наносятся удары. Так дайте ей отдых. А еще это разнообразит ощущения. В викторианскую эпоху, известную в том числе жестким подходом к воспитанию детей, в школах для наказания использовалась трость. Конечно, имеется в виду не та трость, на которую опираются при ходьбе. Таким же словом называли очень прочный прут или розгу из ротанга или бамбука, длинную и упругую. Конечно, любители игр в духе БДСМ не могли пройти мимо. Возник даже специальный термин — каннинг, от английского «кейн» — трость, описывающий практику с использованием специальной трости. Альтернативой трости может стать хлыст для верховой езды. Его можно купить в магазине спорттоваров. В секс-шопе вам предложат разнообразно отделанные трости и хлысты. Рукоять плети, отделанная стразами, перья, прикрепленные к концу трости, почему бы и нет? Присмотритесь к небольшим флоггерам. Так называется плеть, состоящая из рукоятки и прикрепленных к ней полосок из кожи или другого мягкого материала. Идеально для шлепания подойдет паддл, похожий по форме на лопатку. Он более плоский и широкий, чем трость, и удары приходятся на большую площадь. Шлепалка — один из вариантов падла, но у нее тонкая гибкая ручка, к которой крепится широкая часть. Удары получаются звонкими, но от них больше шума, чем боли. Иногда к широкой части прикрепляют кусок пластика, который хлопает по ней, а не по телу. Раздается громкий, пугающий звук. Если не раскрывать секрет, то со стороны такое шлепание выглядит очень агрессивным. Неопытные участники игры начинают верить всему, что пишут в СМИ про этих извращенцев. Все это найдется в любом секс-шопе. А еще у вас дома, если проявить фантазию. Кухонная лопатка легко станет падлом, вместо шлепалки возьмите мухобойку, а вместо трости — линейку. И пора по-новому взглянуть на ракетку для пинг-понга. Устраивайте небольшие перерывы. Не обязательно разбегаться по углам. Используйте это время для ласк, небольшого массажа, поцелуев и объятий. Поиграйте с кусочком льда, протрите ягодицы, чтобы немного охладить их, унять боль. После этого ощущения станут еще острее. Когда сессия закончится, обязательно поухаживайте за кожей. Нанесите крем, помассируйте разгоряченные участки. Важно, чтобы оба участника сессии чувствовали себя комфортно и расслабленно. Завершите этот опыт так, чтобы к нему захотелось вернуться. Внимание! Следите, куда приходится удар. Лучший выбор — самое мягкое место на ягодицах, не только сверху, но и сбоку. Запрещены удары по бедрам и копчику. Осторожно обращайтесь с гениталиями и яичками. На этих зонах лучше задействовать только ладонь. Верхнему партнеру необходимо снять кольца, браслеты, часы, все, что может усилить удар, повредить кожу или начать издавать раздражающие звуки.